Утром Игорь проснулся в 7 часов. Еще не рассвело, и он на ощупь нашел выключатель ночника. Жена на него не реагировала и от слабого света не просыпалась. Это было неоднократно проверено на практике. Вчера они легли довольно рано. Перед сном Ольга потребовала от него выполнения супружеского долга. «Какая может быть любовь, если ты едва живая?» – возразил он. «К тебе сейчас и прикоснуться страшно». «А ты прикасайся осторожно», – возразила жена. «Природа справедливо разделила обязанности. Вам работать, нам расслабиться и получать удовольствие. А я к тому же восстановлю свою энергетику. Иначе я до ЗАГСа точно не оклемаюсь. Правда, нам еще выпало вынашивать и рожать детей. Взвалить бы на вас еще и эту обязанность было бы совсем хорошо. И потом, что значит страшно прикоснуться? Я что, так плохо выгляжу?» Он поддался на провокацию, но постарался быть очень нежным и обращался с женой, как с фарфоровой вазой. Все это длилось только до того момента, пока он, как всегда, от нее не потерял контроль над собой. Придя в себя, он ужаснулся, но довольная жена уже спала, причем на глаз состояние у нее стало заметно лучше. День был насыщенный и богатый на нервотрепку, так что, успокоившись по поводу Ольги, он сам тут же уснул. Сейчас Ольга спала в дальнем углу кровати, как всегда на правом боку, свернувшись калачиком. Дыхание было ровное, вчерашние круги под глазами прошли без следа. Вообще видимых следов от вчерашнего истощения не осталось. Долго лежать в кровати было противно его натуре, поэтому Игорь потихоньку с нее встал и вышел в гостиную, где у них стоял стационарный комп. Он успел вдосталь полазать по своим любимым сайтам, когда проснулась Ольга. За ночь она проголодалась и выгнала его из-за компьютера завтракать. У Анны все, как всегда, было уже готово, причем готовила их горничная так, что на тарелках Славиных пища не задерживалась, мигом исчезая в молодых здоровых желудках. Сегодня они тоже долго не рассиживались и быстро смели завтрак, состоящий из трех блюд. Едва успели покончить с трапезой, как позвонил Сажин. «Здравствуйте, ребята! Как здоровье Ольги?» «В порядке, Ольга», – отозвался Игорь. «А как наш клиент? Жив? Не напрасно мы вчера жгли нервные клетки?» «Пока в сознание не приходил, что и неудивительно, учитывая, в каком он был состоянии. Но, как говорят медики, сейчас состояние стабильное, и умирать он, похоже, раздумал. От большинства аппаратов Владислава уже отключили, но он под плотным медицинским контролем. Больше пока ничего сказать не могу. Игорь, меня очень попросили вам позвонить и договориться о встрече. Вас хочет видеть отец Славы, генерал-лейтенант Сотников Валерий Павлович. Он один из заместителей начальника генерального штаба. Как видите, должность у него довольно высокая. Пригодится такой человек в коллекции Ольги Александровны? Вместе с ним будет жена Славы и профессор Горский. Это один из руководителей того лечебного центра, где вы вчера отметились. Я бы очень настоятельно рекомендовал Ольге все-таки его принять. С официальной медициной вам так или иначе придется выстраивать какие-то отношения. Поэтому мимо феномена Ольги они просто так не пройдут. Я бы рекомендовал, если будет не против Рогожин и согласится сама Ольга, выделить им в неделю 1-2 дня на лечение их больных. Хотят что-то исследовать, вот пусть и проверяют, что хотят. В то время, когда она будет лечить. Зато всех остальных можно будет посылать лесом на законных основаниях. В общем, смотрите сами. Если вы согласны, вас могут пригласить к себе. Либо приглашайте к себе вы. Подумайте и перезвоните на мой номер. «Ну и что будем решать?» – спросил жену Игорь, пересказав ей содержание разговора. «Нужно посоветоваться с Рогожиным. Я лично ничего не имею против того, чтобы день-другой в неделю поработать на государство. Маловероятно, что они что-нибудь смогут раскопать. Но если смогут, я буду только рада. А прикрытие для нас с тобой действительно неплохое. Такое сотрудничество меня ни к чему не обязывает и не делает зависимой от чиновничьей братьи. Когда будем звонить? Да, сейчас и позвоню. Уже достаточно поздно. Ольга взяла трубку мобильного и набрала номер своего олигарха. Здравствуйте, Валерий Сергеевич. Я не рада позвонила? Спасибо, чувствую себя хорошо. Я вам звоню вот по какому поводу. А, Сажин вам уже звонил? Ну тогда вы должны быть в курсе. А, и какое ваше мнение? Да, я тоже так думаю. Хорошо, я так и передам. Конечно, вылечу. Грипп это пустяки. У нас с ним мнения совпали, сказала Ольга, закончив разговор с Рогожиным. Выделим медикам пока 2 дня. Еще 4 я работаю на него, и 1 у меня будет выходным. Еще у него завтра прилетает жена. Она там в своей Германии прихватила грипп и едет сюда вся в соплях. Так что завтра он нас приглашает к себе. Заодно и с дочерью познакомит. Поэтому звони Сажину и передай, чтобы приезжали к нам. И Сергея нужно предупредить, что будут гости. Гостей мы принимаем здесь впервые. Ольга приветливо улыбнулась вошедшим. Проходите, пожалуйста, раздевайтесь. Вот тапочки, надевайте и пойдем в гостиную знакомиться. Из вас мы с Игорем только Игоря Васильевича и знаем. Вас 2 вчера я видел у палаты больного, а вас, профессор, видим в 1-й раз. А меня, Ольга Александровна, вы могли видеть в палате? Могла, кивнула головой Ольга. Но не помню. Я себя, мягко говоря, не слишком хорошо чувствовала, и мне было не до того. Да и к тому же там все были в масках. Игорь Васильевич, представите гостей. Это, милая Ольга, Сергей Алексеевич Горский, как вы уже знаете, профессор и заведующий отделением в том самом центре, где вы вчера были. А это Валерий Павлович Сотников и его невестка Ольга Сергеевна. Он у нас крутой генерал, но сегодня приехал в цивильном. А Ольга работает учительницей. Познакомьтесь с моим другом, сказала гостям Ольга. Игорь Викторович Славин. Через 2 дней он станет моим мужем. Поздравляю, сказал Горский. У женщин о таком спрашивать не принято, но, может, вы ответите, сколько вам лет? Выгляжу слишком молодо для жены, усмехнулась Ольга. Мне, уважаемый Сергей Алексеевич, уже стукнуло 16. Предвидя, что недостающие 2 года принесут мне еще немало неприятностей, я сумела через суд доказать свою дееспособность. Так что вы имеете дело с полноправной гражданкой, и договариваться вам придется именно со мной. Мои родители вам в этом не помогут. Оля, вы разрешите мне вас так называть? Ольга Сергеевна подошла к девушке и обняла ее. Мне многое хочется вам сказать, но скажу только одно. Спасибо вам за мужа, и знайте, что наша семья у вас в неоплатном долгу. А я добавлю, что всегда исправно отдавал долги, сказал Сотников. А поскольку долг неоплатный, вы, Оленька, можете обращаться ко мне столько, сколько будет нужно. Вам ни в чем не будет отказа. Серьезное заявление, ответила Ольга. Постараюсь этим не злоупотреблять. Может быть, подать чай или кофе и что-нибудь сладкое? Или поговорим просто так? Если вы не против, нас больше устроит 2-е, сказал Горский. Вы, наверное, догадываетесь, что в отличие от остальных, которые приехали вас поблагодарить, я здесь немного по другой причине. «Хотите сделать мне предложение?» – спросила Ольга. «Тогда давайте сразу расставим акценты. Под государство я однозначно не пойду. Поэтому предлагаю вам такой вариант. Я 2 раза в неделю посещаю ваше учреждение и бесплатно провожу лечение больных. Мои возможности – это 1-2 больных в день. Лечение сопровождается потерей сил, так что перебирать норму чревато. Вы сами вчера в этом могли убедиться. Я не возражаю против любой аппаратуры. Можете исследовать хоть меня, хоть больных. Но скажу вам сразу, что не верю в то, что вы узнаете хоть что-то о самом механизме излечения. Вот наблюдать его последствия и при этом найти что-то ценное вполне возможно. Например, недавно я вылечил одного подростка от гемофилии. При этом сама болезнь никуда не исчезла, но кровь у парня стала нормально свертываться. Почему так, я не знаю. Вполне возможно, что вместо необходимого белка организм использует что-то другое. Найдя этот фактор, возможно, удастся создать новый препарат. Теперь еще один момент. У вас онкологическое отделение есть? Я так и думала. Если будете мне подсовывать онкобольных, никто из них не должен связывать своего выздоровления со мной. Не поняли? У вас, Сергей Алексеевич, от рака умирает каждый второй или чуть меньше. А теперь представьте себе состояние людей, которых жизнь приговорила к смерти, когда они узнают, что оказывается есть человек, имеющий возможность этот приговор отменить. Они вам жить спокойно не дадут там, а их родственники, которые об этом все равно узнают, мне здесь. И кому это нужно? Мне каждый день, когда потребуется выйти из дома, придется идти через толпу людей, которые будут хватать меня за руки, умолять за своих близких, заглядывать в глаза. Да я через неделю сойду с ума или поменяю квартиру. Вижу, что вы поняли. А чаще 2 раз в неделю нельзя? Дайте попить, а то так кушать хочется, что и переночевать негде. Невесело усмехнулась Ольга. Перед вашим приездом я говорила со своим шефом. Я ведь наемный работник и свободно распоряжаться своим даром не могу. В моем положении или идти под руку к государству, чего я не желаю категорически, или искать сильного покровителя, иначе я просто не выживу. А у него свои планы на мой счет. Идя вам навстречу, он многое теряет. Делается это по нескольким причинам, и одна из них заключается в том, что вы прикрываете меня от попыток других государственных структур с медицинским уклоном насильственно склонить к сотрудничеству. Я уже сотрудничаю с вами, и баста. И скажите спасибо, что Рогожин сохранил порядочность. Другие просто бы вас послали. Скажете, я не права? Правы, вздохнул Горский. А когда вы планируете нас навестить? Да сейчас и планирую. Для таких повреждений, как у вчерашнего клиента, одного сеанса будет мало. Нужно провести еще один. Скоро должна прибыть моя машина, тогда и поедем. На этот раз никаких шлангов на больном не было, как и не было маски на лице. Только множество проводов от различных датчиков. «Аппаратуру для исследования вашего состояния мы подготовим к следующему разу», – сказал Горский. «Пока понаблюдаем только за пациентом. Вам сколько времени понадобится?» «От 2 до 3 часов на тяжелых больных», – ответила Ольга. «Я обычно стараюсь медитировать, чтобы не тратить времени попусту. Игорь поехал на занятия и должен вернуться сюда за мной как раз через 3 часа. Так что вы меня без необходимости до его приезда не беспокойте».